Деревья ветер с шумом гнет в повалку. Деревья ветер с шумом гнет в повалку. Сбегают мысли прочь, не ведая порядка. Бумаги на столе не ждут огласки. Застыли в них то ли сплетни, то ли сказки. Мрачнеет долгий день к началу ночи. И наша жизнь становится короче. Всего на день, потом еще на пару. Придумал, видно, Бог такую кару. Родиться не успев, несемся к смерти. Известия дурные, вы им верьте. То вспыхнет гриб, то все сметет цунами. Скажите мне, что было между нами? Что в тот момент могло произойти? И почему я встал и захотел уйти? И я ушел в озноб холодной ночи. Но кровь в висках безжалостно клокочет. Я слышу стон, переходящий в крик. Что мной владеет в этот странный миг? Я не могу порвать оковы страсти. И вправе ли бежать от вашей власти? Во сне ли я? Или в угаре пьяном? И все плывет, как в зале ресторанном. Скандал назрел. Рвануть бы раз за скатерть. И, может, жизнь найдет другой фарватер. Я улететь хочу на южный берег. Там пальмы ввысь растут и бродят звери. И где свободою упьюсь вплоть до отвала. И ваша странная любовь, чтоб не мешала. 2013 год.